Глава 21. За ужином мы наблюдали интересную картину. В столовую потягивались голодные магиусы, и первое, что делали, принюхивались к витающим ароматам. Затем внимание переключалось на тех, кто уже уплетал еду за обе щеки. Снова принюхивались и недоверчиво шли к раздаточным столам. С подозрением приглядываясь к содержимому тарелок, парни и девушки рассаживались по местам и осторожно пробовали содержимое. После первой же ложки приходили в полное недоумение. А не снится ли все это? Уже смелее в рот отправлялась вторая ложка, третья, и вот уже магиусы изумленно рассматривали опустевшие тарелки. «Чудо!» — читалось на лицах. «А можно ли получить добавку?» Вожделенные взгляды в сторону присмиревших поварят. Те стояли в чистенькой одежде и наглаженных фартуках и с важным видом наполняли посудины ошалевшим от невиданной щедрости магиусом. А в проеме двери на кухню, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим главный повар и светился таким удовольствием, что невольно закрадывалась мысль, а здоров ли он? 5 баллов, подруга! Это надо было видеть!» Выдала заслуженную похвалу и заговорщически подмигнула. Задумка Лиланы удалась на 100%. И для магиусов доброе дело сделали, и себя любимых от голодной смерти спасли. Настроение подпортил Нейден, который заявился в столовую для простых смертных. Моментально нашел нас среди толпы и деловито уселся за наш столик. Парня восторженными взглядами проводила едва ли не каждая девица в столовой. Ну а на мне эти же взгляды скрестились с подозрением и недоумением. Ага, как невзрачной деревенщине достался такой кавалер? Про невзрачную загнула, конечно. Тело мне досталось симпатичное. Не красавица, как та же Навка, но вполне привлекательная. Флюиды он, что ли, особенные распускает, раз девушек к ведьмаку магнитом тянет. Ну да ладно, мнение посторонних мало беспокоило. А вот с чем пожаловал женишок, еще узнать надо. «Привет!» — удостоилась поцелуя в щеку, от которого током по телу прошел разряд. «Чего дерганая такая? Обидел кто?» Плюхнувшись на соседний стул, Нейден облокотился локтем о стол, подпер голову кулаком и принялся буравить взглядом. Аппетит испортил. Я-то с таким удовольствием смаковала картошечку с рыбкой, проголодалась за день. А этот гад глаз не сводит. Кусок в горле застревает. «Нет, кроме тебя и некому. Чего надо?» «Невежливо, понимаю, но бесит же. Улыбочкой своей и ненужным вниманием. До этого нас не замечал никто, разве что на Лиланку парни оборачивались. А я приложением при ней, ага». С поклонниками Навки разобраться, что плюнуть. От этой же липучки нелегко избавиться. Да вот, решил невесту в столовую получше позвать, но, смотрю, и тут неплохо кормят. С вами, что ли, поужинать? И паузу затянул, ожидая приглашения. Не дождется. Я пожала плечами, мол, делай, что хочешь, и пропихнула в рот кусочек рыбки. Вроде бы ем, значит, разговаривать не могу. Сообразив, что ответа не будет, ведьмак поднялся и небрежной походкой направился к поварятам. Спустя пару минут вернулся с подносом и принялся поглощать пищу. Появилась мысль сбежать, пока женишок отлучился. Но на глазах заинтересованной публики поостереглась. Тем более Нейден не упускал нас из виду и не поворачивался спиной. Хотя и улыбочки поганые раздаривал окружающим девушкам. Особо впечатлительные чуть в обморок не грохнулись. «Как думаешь, зачем пришел?» — успела спросить у Лиланы. «Кажется, тебя охмурять. Тсс, он идет». Не успела. Осталось лишь тяжело вздохнуть и вернуться к ужину. Естественно, поела я раньше Нейдена. Тот никуда не торопился, смаковал каждую ложечку, отдавая должное мастерству повара. Попытка сбежать была нагло пресечена лапищей, опустившейся на плечо. «Куда ты торопишься?» «К себе, куда же еще? Хотела полистать учебники. Подготовиться к занятиям. Тут и выдумывать ничего не надо. Нагонять группу придется. Успеешь подготовиться, не переживай. Чему там будущих травниц за 3 недели научили? Читать и писать не все умеют. А тебя Фирана натаскивала. Да и в школе с малых лет обучалась. Не такая это сложная наука, магия, как оказалось. Приглашаю на прогулку. Покажу академию и все такое. Мой выразительный взгляд на подругу ведьмак не смог проигнорировать. «Это тоже пусть присоединяется». «Не это, а Лилана, сестра твоя, между прочим. прогуляться только до дома. А все такое оставь для кого-нибудь другого», — поставила наглеца на место. «Других быть не может. Не забыла еще, что это значит?» — указал на браслет. «И у нас договор. Прогулки входят в обязательный распорядок общения. Обсудим продолжительность этих прогулок и частоту таковых в неделю. Скажем, двух раз хватит. Каждый день после ужина, а выходные с обеда и до вечера». Ведьмак осчастливил очередной улыбочкой. «Отказы не принимаются. Все пары так делают. А уж если собрались пожениться, то и живут в одном домике. Никто не поверит в серьезность отношений, если мы не будем проводить время вместе. А я никого не собираюсь убеждать». Не думала, что Нейден так быстро впишется в роль жениха. Рассчитывала хотя бы на спокойный вечер. «Не нравится? Забирай браслет и проваливай». «Залана, это обыкновенная прогулка». С чего вдруг Лилана приняла сторону брата, не поняла. Однако ее взгляд говорил, не стоит сопротивляться и устраивать разборки. «Ладно, я сдалась, двоих сразу не переспорить. Но ненадолго. В полчаса уложимся?» «Два», — принялся торговаться ведьмак. «Час и не минутой больше». «Договорились». Нейден притянул к себе и чмокнул в щеку. Я даже сообразить ничего не успела, как он отстранился, поднялся со стула и протянул руку. «Джентльмен, ага». Пришлось принять помощь и под ручку с Нейденом покинуть помещение. Хорошо Лилана не растерялась и повисла на брате с другой стороны. Ревнивые взгляды прожгли спину. Это новоявленные поклонницы удостоили внимания. Что дальше будет? А дальше получился познавательный вечер. Нейден за 3 недели разузнал много интересного и оказался превосходным рассказчиком. Например, что стену вокруг Академии создал великий маг прошлого Тонион Энлейдер. За эту работу Совет магов присвоил ему звание архимага. Лейдер впервые применил пространственную магию и расширил территорию Академии в 10 раз, тогда как снаружи та занимала площадь 1-2 кварталов. Экспериментировал маг и с внутренним пространством. Пример тому увидела собственными глазами. Это местный Стоунхендж. Самое близкое определение, что подходило каменным изваяниям, поверхность которых пестрела ведьминскими луунами. Исполины в количестве 6 штук вздымались на высоту 4 метров. «Ты пробовал разобрать, какие заклинания здесь заложены?» — спросила у ведьмака. Тот прекрасно разбирался в луунах, и уж если я опознала большинство знаков, то Нейден подавно. «Есть предположение, для чего создавалось это место?» А интерес-то женишка к древнему сооружению возник не на пустом месте. Как ведьмак, он способен со временем разгадать тайну каменной беседки. Так прозвали сооружение Магиуса. Не в этом ли кроется повышенный интерес к Академии и к ее истории? «Не предположение, а целая легенда». Нейден прибавил голосу таинственности и принялся за рассказ. Если вкратце, то Лейдер — маг из 10 приближенных Нтора Завоевателя, того самого императора, кто впервые испытал на себе плюсы от связи с ведьмой. Император приблизил к себе Залану, мою верховную тезку, что спасла Релорнский лес. А Лейдер пошел дальше и женился на юной ведьмочке, потому как влюбился без памяти. В столице среди обозленных войной людей и магов той жилось нелегко. Высшее общество отвергло лесную дикарку. Свободы девушку лишили, общения тоже. От одиночества и тоски она чахла на глазах. Лейдер обладал большими возможностями, но и тяжелый груз обязанностей лежал на нем. По службе часто оставлял молодую жену одну, и чтобы та не скучала, создал для нее кусочек девственного леса. Где тот расположен, в магическом измерении, подпространстве или на другом континенте, осталось тайной. А каменная площадка со столбами — это проход. Возможно, портал или сжатое пространство. Никто из живущих в Бхирте не знал. Доступ к тайному месту был лишь у архимага и его жены. Что именно произошло между ними, доподлинно неизвестно. Ведьмочка со скуки изучала магию, читала, благо книг в библиотеке Лейдеров собрано великое множество. И вот однажды Лейдер, вернувшись после 3-месячного отсутствия, обнаружил, что дом пуст и проход таинственным образом закрыт. Архимаг бросил все силы империи на поиски жены и понял, что кроме как в убежище, та уйти никуда не могла. И тогда он создал стену, защищающую дом. Выходит, на месте учебного заведения раньше находилось поместье Лейдеров. И уже потом, спустя 15 лет после пропажи ведьмочки, Тонион Энн Лейдер основал Академию и расширил для этого территорию внутри стены. Архимаг надеялся на помощь других магов, для того и собрал великие умы в одном месте. Однако и по сей день никто не разгадал эту тайну. Слушая историю, я испытала разные чувства. От вспыхнувшей надежды до полного разочарования. Конечно, в самой трагедии семьи не углядела чего-то особенного. Да, маг влюбился в ведьмочку, но нигде не говорится, что и она полюбила. Я специально заострила внимание на этом и задала вопрос ведьмаку. Тот не ответил. Да и кто бы смог, когда с тех событий минуло не одно столетие. По мне, так ведьма нашла способ сбежать от навязанного брака и обязанностей. Я бы на ее месте так и поступила. Вот бы разгадать тайну каменной беседки. Если легенда не врет, где-то сохранился девственный лес. Живой ли он, похож ли на Релорнский или обыкновенный, неважно. Главное, туда закрыт доступ магам, и это идеальное условие для возрождения Релорна. Я чуть не подпрыгивала от переполнявших эмоций и облазила каждый столбик в поисках подсказки. Нейден нет-нет, да и посмеивался надо мной. Я хоть и увлеклась идеей, но не забывала следить, чтобы некоторые ведьмаки вели себя в рамках приличий. А то задумаешься, вспоминая знакомую Лууну, а тебя уже обнимают и гладят по округлым местам. Самое обидное — тельцу настолько приятны эти прикосновения, что не сразу вспоминается о недопустимости таких поползновений. «О, это то, о чем я думаю?» Впилась взглядом в углубление на камни в виде отпечатка человеческой ладони. Точно такое есть на колонне входной арки и служит ключом от дома. «Да, приложи руку. Каждый магиус считает своим долгом проверить, способен ли он открыть проход или нет», — предложил ведьмак. «Провери ты. Может, повезет?» И хочется и колется. В сомнении посмотрела на Лилану. Та неуверенно кивнула. «Что же делать? А, была не была?» Теплый камень и крошечный укол, означающий забор крови, тянущее ощущение и отток силы. Небольшой, я бы и внимания не обратила, если бы уже не испытала подобное несколько часов назад. Ни с чем не перепутаешь. Каменный артефакт тянул жизненную силу, ту самую, которой любила побаловаться Навка. Раньше я бы не почувствовала разницы между опустошением магического источника и потоком живительной энергии. Лилана и Рен поглощали ее незаметно и не доставляли дискомфорта. Сейчас же через меня проходила прорва энергии и исчезала в никуда. Подобное я чувствовала, когда заряжала черный адамант. Гигантский объем накопителя, в котором мои резервы, исчезали будто в черной дыре. Не потому ли никто не открыл портал, что тот попросту разряжен? И зарядить его могла лишь ведьма, подобная мне, верховная. «Невероятно!» — прошептал ведьмак, маячивший за спиной. «Впрочем, соглашусь. Это действительно невероятно. Внутри столбов, луны на которых замерцали едва различимым в лучах заходящего светила желтым цветом, воздух подернулся дымкой. На отдельно взятом куске пространства заклубился густой туман. За пределы границ, обозначенных камнями и незримыми линиями пентаграммы, туман не выходил, но запахи и звуки пропускал свободно. В лицо дохнуло лесной сыростью, какой наполнен лес после проливного дождя. Я отчетливо различила шум листьев и скрип покачивающихся на ветру деревьев, гомон птиц и жужжание насекомых. Если закрыть глаза и прислушаться к собственным ощущениям, то можно обмануться и подумать, что очутилась в густой чаще девственного леса, по которому еще не ступала нога человека. Не мудрено, что ведьмочка захотела сохранить новый дом и защитить его от уничтожения. Маги не должны узнать. «Стоп!» Отшатнулась и разорвала контакт с артефактом. Тотчас луны на камнях погасли, и меня отрезало от открывающегося перехода. Впрочем, Нейдена тоже. Из-за него, собственно, я и остановилась. Ведьмакам по ту сторону точно делать нечего. Слишком жирный куш. «У тебя же практически получилось! Почему остановилась?» — воскликнул Нейден. На его лице читалось дичайшее разочарование и жажда исследования чего-то нового. Ага, и понимание, как эту жажду удовлетворить. Еще бы, подобраться к тайне, над разгадкой которой не одно столетие бились архимаги, и остановиться на самом интересном месте. Я бы тоже изнывала от любопытства. «Залана, ты ведь почти открыла проход!» «Не понимаю, о чем ты?» Я пожала плечами. «Какой проход?» Туманная дымка расползалась в разные стороны, и ничего сверхъестественного в том не было. «Подумаешь, туман!» Сделала вид, что ничего серьезного не произошло. «Залана, не увиливай! Ты активировала Лууны и заставила портал откликнуться! Я слышал лес, это невозможно перепутать! Не тому, кто там родился и провел всю жизнь!» «Да, глупцом Нейден не был. Видел и чувствовал то же, что и я. И как прикажете от него избавляться? Тайное место самой пригодится. А вот не буду ничего объяснять. И пусть хоть треснет. Домой пора». Вспомнила, что прогулка оговаривалась на час, а прошло почти два. «Темнеет быстро. Проводишь или самим искать дорогу?» Одного взгляда на Лилану оказалось достаточно, чтобы она кивнула в ответ и подтвердила, что легко отыщет наш дом в темноте. На удивление, спорить ведьмак не стал. Предложил руку и даже в сторону сестры слова не сказал, когда та пристроилась с правой стороны. «До завтра!» Попрощались у дверей. Я была благодарна, что Нейден не доставал вопросами, потому спокойно подставила щеку для поцелуя и пожелала спокойной ночи.